Глава 21. Рустам. Она со мной в машине. Молчит. Даже не спросила, куда я ее везу и зачем. Нет, Диане не все равно. Это протест. Хочет показаться равнодушной, но это не так. Ненависть уже не равнодушие. Я тоже молчу. Если она не хочет со мной говорить, то я не намерен объясняться. Вот такая логика. Девочка должна усвоить, что все решается в диалоге. Я готов на диалог, а она нет. Упрямая. Скольжу глазами по ее ногах в черном плотном капроне. Идеальные ноги, замшевые сапоги красиво обтягивают щиколотки и икры. Высокий каблук. Сексуально. Очень. Хочется закинуть ее ноги себе на колени и медленно стянуть с нее сапоги, скользя пальцами по гладкому капрону. Подавляю в себе это желание. Не думаю, что Диана будет сопротивляться, но восторга мой порыв в ней не вызовет. У нас новые правила игры. Я тебя переиграю, девочка моя. В ее руках оживает телефон. Мы одновременно смотрим на вспыхивающий экран. Даня. Я так понимаю, Даня, это у нас Даниил Черников, ее бывший? А я запретил все контакты с ним. Даня, не Даниил. Диана сбрасывает звонок, отворачиваясь к окну. Возникает логичный вопрос. Сбрасывает потому, что в общем его игнорируют? Или потому что рядом я? Эта мысль раздражает. Моя женщина, даже если она себя таковой не считает, должна принадлежать только мне. Я собственник до мозга костей. Ревность? Пока нет. Больше раздражение. Ее телефон снова вспыхивает. Какой неугомонный у нас Даня. Лучше бы тебе, девочка моя, самой ему объяснить не контактировать с тобой. Иначе это сделаю я. И тебе опять не понравится. Диана снова его скидывает, стреляет в меня гневным взглядом и прячет телефон в карман пальто. А что это мы занервничали, а? Лучше тебе, красивая моя, не подогревать меня. Я не умею щадяще карать мужчин. Ладно, выдыхаю. Откидываюсь на спинку сиденья, прикрывая глаза. Вдыхаю глубже. Пахнет женщиной. Вкусно пахнет. Нежно, тонко, сладко. И я дышу ее запахом. Успокаивает. Ее близость парадоксально успокаивает. Машина заезжает в подземный гараж. Выхожу, протягиваю руку Диане. Сомневается. Вздергиваю бровь. Опять не нужна моя галантность. Будем продолжать борьбу. Немой диалог глаза в глаза, но девочка все понимает. Сдается, протягивая мне руку. Помогаю ей выйти из машины, сжимая холодную ладонь. Лифт. Я смотрю на Диану через зеркало, а она смотрит в пол. Створки распахиваются, выходим. Открываю дверь, пропуская Диану в свою квартиру. Помогаю ей снять пальто, раздеваюсь сам, пока она стягивает сапоги. Снова беру ее за руку. Молча веду в одну из комнат на второй этаж. Девочка напрягается, когда понимает, что мы в спальне. Она молча втягивает воздух, рассматривая как что-то ужасное большую кровать, покрытую бежевым покрывалом. Я знаю все, что творится в ее голове. Реально думает, что я притащил ее сюда, чтобы сиюминутно трахнуть? Хотел бы, трахнул бы еще в машине и отпустил бы домой. Нет, я хочу, невозможно не хотеть эту девочку, но я пока в состоянии сдерживать свои потребности. Подхожу к окну, задергиваю плотные шторы. Беру с комода пакет и опускаю его на кровать. Диана следит за мной настороженно, обнимая себя руками, а пакет так вообще прожигает взглядом. Усмехаюсь, качая головой. «Нет, это не игрушки или что ты там себе надумала. Это одежда для тебя. Белье, комбинация на сегодняшний вечер и ночь. Завтра заедешь домой, соберешь необходимые вещи или купишь новые. Мне не принципиально». «Зачем?» — сводит брови, не понимая. «Я не останусь здесь». «Останешься. И сегодня, и завтра, и...» «Я не хочу!» — отрицательно качает головой, сглатывая. «Мы так не договаривались!» «А мы никак не договаривались, Диана. Никак. На диалог ты не пошла». Сжимает губы, не отвечая. Сегодня от нее исходит тихая агрессия. Все легко читается во взгляде. «Поэтому ты будешь жить здесь. Месяц. Ровно месяц». «Зачем тебе это нужно? Какая разница, где я буду жить? Ты все равно живешь с женой». «Да знаю я, что сегодня тебя триггернула Альфия. Не моя жесткость, не мое давление и твоя истерика после, а именно Альфия со своим визитом. Позволь мне решать, где и с кем я буду». «Рустам, пожалуйста», — просит, продолжая отгораживаться от меня, качая головой. «Оставь мне хоть немного личного пространства, я же задохнусь так», — в отчаянии произносит она. Сам сглатываю. «Не хотел я так. Я не буду душить, если ты примешь меня ровно на месяц. Через месяц отпущу», — обещаю ей. «Отпустишь?» Распахивает глаза, кусая губы. «Отпущу, если ты захочешь уйти. Месяца будет достаточно и ей, и мне, чтобы понять. Ей, чтобы привыкнуть или нет, мне, чтобы вообще внести ясность, чем она меня так зацепила. Не вижу сейчас этого. Не вижу, только необъяснимо чувствую. Диана красива, да. Молодая, женственная, сексуальная, да, но таких же кукол море. Я вцепился именно в эту». «Совсем отпустишь? Или с этой квартиры?» Прищуривается, бьет по самолюбию. «Совсем», выдыхаю. «Переведу в отдел прогнозов, как ты хотела, и никак не буду касаться тебя». «Я не хочу работать на тебя», — уверенно произносит она. «Хорошо. Дам хорошие рекомендации и отпущу куда хочешь. Машина, деньги на карте, все мои подарки останутся у тебя. Мне ничего не нужно», — злится, вспыхивая. «Твое право. Но я ничего не заберу. Выкинешь», — ухмыляюсь. «Я согласна. Выбора, полагаю, все равно нет», — пожимает плечами. «Пока нет. Но через месяц он у тебя будет», — кивает, обреченно выдыхая. И вот это ее обреченность и цепляет. Злит. Хочется разнести ее стены к херам. Стискиваю челюсть, пытаясь сдержаться. Ни одна из женщин так не выводила меня из себя. Наверное, потому что я не привык получать отказы. Все заглядывали мне в рот, а она хочет плюнуть. Этим и цепляет. Инстинкты включаются на полную. Животные. Примитивные инстинкты. «Разденься и надень комбинацию на голое тело. Скоро будет ужин», — сообщаю ей и покидаю комнату. Шаг с моей стороны сделан. Большой для меня шаг. Никогда не сожительствовал с любовницами. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Будь добра, девочка, сделай и ты шаг. Прохожу в свою спальню. Глубоко вдыхаю, разминая шею. Можно, конечно, долго ухаживать и впечатлять женщину поступками, доказывая ей что-то. Плести ванильную чушь, лгать, заливать ее сладким тягучим сиропом. Уговаривать и преданно ждать, когда она соизволит обратить внимание. Но это все не про меня. Не для меня. Никогда, даже в молодости, этим не занимался. Не было ни нужды, ни желания. Всегда был предельно честен и говорил прямо, чего хочу, как хочу и что дам взамен. Мое время было занято другими, более важными делами. Душевно и энергетически вкладываться в женщину я был не готов. Никакой любви и прочей чуши. Холодный, расчетливый подход во всем. И в отношениях тоже. Ну, не заточен я под романтику. Такой вот эмоциональный инвалид. И мне было комфортно. Всегда все устраивало, а сейчас... Что-то пошло не так. Выводит из себя скорее то, что в эту женщину надо вкладываться больше эмоционально, чем физически и финансово. И я за каким-то чертом лезу в это. Ой, Диана, знала бы ты свою силу и власть, уже вертела бы миром с помощью меня. И то, что она нерасчетливая, тоже цепляет. Эти ее никому не нужные принципы, характер. Слабый и одновременно сильный. Упрямый. Переодеваюсь в легкие домашние брюки, льняную рубашку с высоким воротом-стойкой. Запрыгиваю на профессиональный турник, который повесили в моей комнате сегодня. Подтягиваюсь, разминая тело и приводя себя в форму. Но этот турник здесь не только для спорта. Глупо портить интерьер спальни спортивным инвентарем. Спускаюсь вниз, стол к ужину накрыт. Сажусь, набираю Диану. Будь добра, спустись к ужину. Сбрасываю звонок, отпивая воды. Поднимаюсь, разливаю нам по бокалу красного вина. Диана спускается довольно быстро, не переоделась. Все так же запечатано в черное платье и плотные колготки. Снова демонстративный протест. Подходит к столу. Не садится, но я и не спешу приглашать. Ты забыла переодеться. Отпиваю глоток вина. Я не забыла. Дерзкая. Не хочешь надевать комбинацию, раздевайся. Будешь ужинать голой, мне так даже больше нравится. Усмехаюсь, салютуя ей бокалом вина. Мне не принципиально, можно ужинать и так. Вопрос в открытости передо мной. Она прячется за одеждой. Диана должна привыкнуть не зажиматься рядом со мной. Не терплю этого. Девочка сжимает губы и с психом срывается с места, поднимаясь наверх, громко хлопая дверью спальни. «Ух, какая дикая кошка!» Усмехаюсь, отпивая еще вина. Отвечаю на звонок от юриста, веду беседу. Диана возвращается. Переоделась. Красивое белое кружево прикрывает грудь, гладкий шелк струится по ее ногам. Комбинация на бретелях открывает вид на ее нежные плечи, спину, декольте, и закрывает ноги до пола. Красиво. Очень. Открыто любуюсь. Вот так приятнее принимать пищу, смотря на прекрасную женщину. Присаживайся. Указываю на стул напротив меня. Садится, глубоко втягивая воздух. Это пройдет. Мы избавимся от ее скованности. А вот пробить ее внутренние стены будет сложнее. Поднимаюсь с места, передаю Диане бокал вина. Принимая, тут же отпивая глоток. Ты кое-что забыла. Вынимаю из кармана цепочку с кулоном из изумруда, который она оставила в ванной загородного комплекса. Я не забыла. Огрызается. Ох, эти белые острые зубки. Но забавно, мне нравится, как она кусается. Главное, чтобы не перебарщивала. Я так и подумал. Усмехаюсь и надеваю цепочку на ее шею, застегиваю. Девочка вздрагивает, когда я прохожусь пальцами по ее шее. Нежная кожа. Молочная девочка. Мой засос бледнеет, хочется его обновить. Но я отхожу. Такие игры заводят не только партнерш, но и меня. Предвкушение секса гораздо интимнее самого секса. Сажусь за стол. За тебя, Диана. Салютую ей бокалом. Выпиваем по глотку. Девочка принимается за еду, стараясь смотреть куда угодно, но только не на меня. «Я сегодня очень устала», — сообщает мне она. «И хотела бы лечь спать пораньше». «Хорошо. Мы поужинаем, примем ванну и ляжем спать. Просто спать. Секса не будет, выдохни. Но мы поговорим о сексе». Диана снова сверкает в меня невыносимо зелеными глазами. В ярости. Заводит. Опускаю взгляд на ее губы, которые она облизывает после соуса. Женские губы — самая интимная часть тела. Просто губы, но в них столько секса. Хочу их. Пошло и грязно хочу. Не целовать. Давно не целовал женщину. Очень давно. Именно в губы, по-настоящему. Укусы не считаются. Не видел смысла. Не получал кайфа, но ее губы мне нравятся. Розовые, натуральные, нижняя немного пухлая. Бля. Прикрываю глаза. Девочка моя, для тебя же это не предел. Расскажи мне, какие виды секса и категории ты не принимаешь? Что для тебя табу? Ты знаешь свои пределы? Прямо сейчас? За едой? В возмущении спрашивает она. Почему нет? Секс — прекрасная тема для разговора взрослых людей. Диана отпивает еще вина и прикрывает глаза.